Глава 7. Русские своих не бросают. И чужих тоже. Один пользователь интернета с флагом государства Израиль под аватары не постеснялся установить к своим комментариям на форумах подпись следующего характера. «В жизни всегда есть место подвигу. Главное — держаться от этого места подальше». Совсем иным уровнем менталитета обладает россиянин. Не страшась никакой опасности, он всегда готов прийти на выручку тем, кто оказался в беде, и, не задумываясь, пожертвовать собой ради других. Он не станет допытываться у утопающего, что я с этого буду иметь, а просто возьмет и спасет его. Именно на таких людях держится мир. После того, как нашему герою выразили всеобщую благодарность, директор универмага обратился к нему с пламенной речью. «Дорогой, глубоко уважаемый господин Щукин, мы бесконечно признательны тебе за спасение наших жизней. Однако отступившее зло не побеждено окончательно. При удобном случае оно не применит вновь атаковать нас, и мы не можем чувствовать себя в безопасности. Как тебе известно, все беды и горести на нашей планете Земля происходят по вине американцев. Наглости, подлости и вероломной гнусности этих существ нет предела. Американская империя зла, провозгласив свою исключительность, стремится к установлению тоталитарного господства над миром, сея хаос и разрушение в государствах, желающих остаться свободными. Однако американцы на самом деле не виноваты в том, что они такие мерзавцы. Их сознанием управляет внешняя инфернальная сила. Это ужасный демон Экспансиус, который является источником зла в нашей галактике. Он подчинил себе многие миры, но Земля до сих пор не сдается. Экспансиус — это нематериальная сущность, пребывающая в астральных глубинах космоса, и узреть его способен лишь ясновидящий. Из колоссального энергетического тела Экспансиуса, клубящегося подобно черному дыму, вытягиваются хищные щупы, которые, вторгаясь в ноосферы планет, отравляют их его нечестивой волей. Атаковав нашу Землю, этот ужасный демон посредством зомбирования сознания сумел подчинить себе Америку, через которую пытается распространить заразу на все страны. Однако Россия, во главе с ее доблестным всеводителем, дала ему уверенный отпор. Американцы, несмотря на все свое зловредное безумие, остаются нашими братьями по человечеству, и наш долг — спасти их. Уважаемый Щукин, сама судьба указала на тебя. Так прими же этот жребий освободителя человечества. Всегда готов, — решительно объявил Щукин, и народ возликовал славе героя. Директор универмага нажал большую красную кнопку активизирующего портал пульта. Пространство разверзлось, и Щукин, захватив челябинский тапок, бесстрашно устремился в образовавшийся туннель. Сначала он долго блуждал по лабиринту кровоточащей плоти, оглашаемому душераздирающими стонами грешников. Затем по мосту из черепов пересек огненную реку, в которой вечно варились тоже грешники, но какой-то иной категории. Наконец он оказался на улицах сумрачного города, веющего холодом, щемящей тоской и безысходностью. В одном из переулков Щукин наткнулся на понуро сидящих у стены Митю и Витю. «Мужики, вы чего такие бесцветные?» — поинтересовался он. «Вы что, типа умерли?» «Нет», — ответил Митя, — «мы живы. Просто у нас депрессия, из-за которой наши души как бы погружены в ад. А все из-за того, что в нашем городе уже давно не продают жвачки с вкладышами». «Ого», — подтвердил Витя, — «ни с вкладышами, ни с наклейками. Короче, полный голяк. Ничего не радует. Оглянись вокруг. Жуть!» «Именно так мы ощущаем наш город. Мертвый, бесцветный призрак. Да и сами мы теперь, будто тени». «Это какое-то издевательство!» — воскликнул возмущенный Щукин. «Неужели совсем нигде нет жвачек?» «С вкладышами и наклейками нет», — ответил Митя. «Так, одно фуфло для лохов. Орбит, Дирол, Хуба-Буба — это, пожалуйста, на каждом шагу. Можно найти еще упаковки такие по 5 жвачек Маши и Медведь, сделанных в Турции. Так там жвачки эти завернуты в бумажки с татушками. Ну, знаешь, переводилки. Мочишь их водой и к телу прижимаешь, чтобы рисунок отпечатался. Дебилизм, короче, детский сад. А вот раньше... Ты помнишь, как было раньше? В конце 80-х, в 90-х, в начале нулевых еще. Турецкие, сирийские жвачки. На каждом углу, навалом, какие хочешь». Помнишь вкладыши «Том и Джерри» с арабским текстом и цифрами? Нифига не понятно, но как это было нектарно!» «Ага», — подхватил Витя. «А турецкие «Типи-тип»? Комиксы про носатого очкарика. А «Пэтбом»? Про чувака с головой, как груша. Или «Пэмбо»? Тоже чувак козырный, с большим носом, в синей шапочке, с бомбомчиком. Чин-чин, Маха, Дональд. Черепашки-ниндзя с карточками и денежными купюрами разных государств. Про грандайзер вообще молчу. Это были мои самые любимые вкладыши с игральными картами на обороте. Смотрел аниме про робота-грандайзера? В некоторых странах этот мульт назывался «Голдорак». Вкладыши с машинками не такие интересные, но тоже ничего. Турбо, бомби-бом, кобра, лазер с военной техникой, финал с футболистами. «Потом, под закат 90-х, все больше жвачки с наклейками пошли», — заметил Митя. «В блоках, в которые их упаковывали, были типа альбомы с монохромным изображением всей коллекции. Надо было собрать всю серию, наклеить в этот альбом и отправить по адресу производителя, чтобы тебе взамен выслали приз. Только я не знаю ни одного психа, который добровольно расстался бы со своей кровно собранной коллекцией. Лично я очень фанател с наклеек «Планета динозавров», «Трансформеры», «Звездные войны», «Робокоп», «Терминатор». Были еще «Панцер», «Дракула», «Пауэр Рейнджерс», «Симпсоны», «Секретные материалы». «А фишки? Помнишь фишки?» — перебил Витя. «Это вообще отдельная история. Mortal Kombat, покемоны, Чупакапс». У меня Чупакапс фишка однажды попалась с изображением гриба, поверх которого еще рисунок фосфором был. Если в темноте поглядеть, оказывалось, что внутри этого гриба типа светящийся гномик телевизор смотрит. Врубаешься? Вкладыши, наклейки, карточки и фишки — лучшее, что происходило со мной в жизни. Что мы видели в СССР? Пару тусклых игрушек на пустых прилавках универмага, два черно-белых канала в телевизоре, беспробудное пьянство и скандалы взрослых. Дефицит. Дефицит всего. И вдруг жвачки с вкладышами. Яркие, изумительные, необыкновенные. Это был самый настоящий взрыв мозга. Убогая действительность мгновенно преображалась. Жизнь наполнялась смыслом. Мы уносились в иные солнечные миры, из которых не хотелось возвращаться. Где эти миры теперь? Как вновь отыскать к ним путь? Неужели это возможно лишь в детстве? Нам нужны жвачки. Нам снова жизненно необходимы жвачки с вкладышами и наклейками. Пускай кто-то крутит пальцем у виска. Инфантилизм личности, кризис среднего возраста, компенсаторный синдром. Что еще? Идите к черту! Нам снова нужны вкладыши. Верните нам солнечные дни. Пацаны, пацаны, не отчаивайтесь. Пацаны, у меня есть идея, объявил Щукин всхлипывающим Мите и Вите. «Вы должны написать письмо Владимиру Владимировичу Путину с просьбой помочь. Вы ведь знаете, он самый чуткий и отзывчивый всеводитель на свете. Он обязательно издаст указ, чтобы ваш Урал, или где вы там живете, обязательно снабжали жвачкой с вкладышами. Нельзя же, в конце концов, так травмировать людям психику». «Думаешь, Владимир Владимирович поможет?» «Несомненно. А пока, для поддержания тонуса, возьмите это». Щукин протянул им кубик Лависа, того самого, который он купил у зеленой реализаторши и который отвергла бессердечная блондинка. Митю и Витю тотчас охватила радость. Они принялись разворачивать Лавис, делить жвачку и упоительно засматривать вкладыш. Щукин заметил, как к ним постепенно стал возвращаться цвет. Даже черно-белая стена, у которой они сидели, стала цветной. Сквозь полог свинцовых туч блеснул луч солнца.